Салат оливье на пару. На 4 порции 4 картофелины, 2 моркови, 400 граммов свинины, 1 луковица, 1 соленый огурец, 200 граммов замороженного зеленого горошка, 2 яйца, соль, майонез. Картофель и морковь почистить и положить в корзину для овощей. Туда же всыпать мороженый горошек. Если в корзине большие отверстия, горошек можно завязать в марлю или полотняную салфетку. Готовить на пару 30 минут. Свинину помыть, порезать на небольшие кусочки, положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить, готовить на пару под крышкой 30 минут. Яйца сварить вкрутую. Положить сразу под холодную воду, очистить и мелко порезать. Лук натереть на терке, соленый огурец порезать кубиками. Сваренные картофель и морковь порезать кубиками, мясо мелко порубить. Все перемешать, добавить сваренный на пару зеленый горошек, посолить, залить майонезом и перемешать.